Кэролайн Мурхет, дочь Муссолини. Самая опасная женщина в Европе. Вулфу и Бейзилу. Когда ослепленный ум в гибель Бог ввергает, недолго нам ждать. Близко беда ходит. Софокл, Антигона. Сноска. Цитата по переводу Антигоны Софокла Фадея Францевича Зелинского. Предисловие. Семейным домом Муссолини была вилла Карпена. Покрытая штукатуркой коричнево-желтого цвета, квадратное здание прячется за железными воротами, украшенными двумя огромными скульптурами орлов с раскинутыми крыльями. Находится оно в окрестностях города Форли, в области Эмилия-Романья, на севере Италии, недалеко от деревни Предаппио, где родился и рос Муссолини. Жена дуче Ракеле жила на вилле вплоть до своей смерти в 1979 году. Теперь здесь музей, на территории которого есть и нечто вроде парковки подержанных автомобилей. В течение многих лет по мере обнаружения сюда свозились принадлежавшие семье транспортные средства. Проржавевшие машины и велосипеды. Трактор, на котором Муссолини с гордостью разъезжал, когда изредка приезжал сюда отдыхать от государственных дел в Риме. Даже небольшой самолет, за штурвалом которого он однажды летал. В заброшенном и заросшем саду проложены тропинки, обрамленные белыми камнями, на каждом из которых высечено имя одного из ближайших соратников Муссолини по фашистской партии. Между тропинками стоят натуральные величины статуи в стиле классицизма. Тут же миниатюрный каменный домик, в котором играли дети, скамейки, на которых сидели Муссолини и Ракеле. Надгробные плиты на могилах, принадлежавших семье собак и кошек. В сувенирном магазине можно купить многочисленные предметы с атрибутикой Муссолини — кружки, тарелки, фартуки, ножи и даже чайники с выгравированной на них фашистской символикой. Бюсты дуче в сотне самых разнообразных героических поз. Копии шляп и кепи, которые он носил, книги и картины в рамках. В нише у входной двери стоит статуя обнаженной римской Матроны со снопом пшеницы в руках. Несколько лет назад в саду поселили пару павлинов, теперь их многочисленные потомки, некоторые из них чисто белого цвета, откуда-то из-за деревьев оглашают сад пронзительными зловещими криками. Но настоящее святилище культа, насчитывающего теперь уже почти столетие, — сама вилла. Когда в 1950-е годы Ракеле позволили здесь поселиться, она посвятила себя восстановлению имущества, расхищенного в последние месяцы войны. Восседая в установленном у ворот кресле, она терпеливо ждала подношений, которые смиренно сносили в дом соседи. Тарелки, швейная машинка, чашка. В узком коридоре рядом с примитивным коммутатором, на котором помощники Муссолини принимали адресованные ему телефонные звонки, стоит его мотоцикл. В тесном темном кабинете можно увидеть его кепи, медали, награды, ручки и чернильницы. В восстановленной кухне Ракеле вручную раскатывала на известняковой столешнице тесто для пасты. На стенах развешаны мерцающие тусклым блеском медные горшки и кастрюли. Все темное, убогое, покрытое толстым слоем пыли. Сквозь маленькие закрытые деревянные решетчатые рамами окна едва пробивается свет. На втором этаже спальни. На двери каждый имя одного из детей Муссолини. В спальне Муссолини и Ракеле на кровати лежит, как бы дожидаясь возвращения хозяина, один из его многочисленных мундиров защитного цвета с феской и кинжалом. Первая из спален, выходящая окнами во двор, комната Эды, его старшей дочери и любимицы. На кровати белое хлопчатобумажное покрывало, на подушке кукла в отделанном рюшами платье с потертым керамическим лицом. шкафу 30-х годов в стиле ар-деко несколько платьев Эды. Все яркой расцветки, с широкими плечами и узкой талией. Такие платья она носила уже взрослой женщиной, превратившись в образец для подражания модниц фашистской Италии. На туалетном столике всевозможные дешевые украшения и безделушки, приобретенные, по всей видимости, на близлежащих деревенских ярмарках. На каждой стене этого затхлого холодного дома, в каждой комнате, в каждом коридоре вплотную одна к другой развешаны фотографии. Семья за обеденным столом, на улице, за занятиями спортом, на велосипедах, верхом на лошадях, в спортивных автомобилях, старшие мальчики в форме пилотов, томные девушки в цветастых платьях. Ракели стреляет по голубям. Они улыбаются, хмурятся, выглядят серьезно, смеются. Они женятся и выходят замуж, развлекаются на вечеринках и вскидывают руки в фашистском приветствии. У молодой Эды, ей на этом портрете едва за 20, красивое лицо с суровым недоуменным взглядом. Вилла Карпена не единственное место паломничества тех, кто интересуется Муссолини и его семьей. Соседний Предапио из бедной захудалой крестьянской деревушки превратился в цветущий центр туризма. Школа, в которой работала учительницей мать Муссолини Роза, тоже превращена в музей. Побывать можно и в тесных, обшарпанных комнатках дома, где родился Дуччи. Поблизости, на кладбище Сан-Кассиано, фамильный склеп. Каждый год, 28 октября, ностальгирующие по фашистскому прошлому итальянцы приходят сюда отметить годовщину рождения фашизма и с флагами и знаменами проходят парадом по главной улице Предапио. Сувенирная лавка, в которой продаются примерно такого же рода вещи, что и на вилле Карпена, процветает. Наряду с бюстами Дуччи и ножами здесь можно купить и «Майн Кампф» Гитлера, и нацистскую символику. Ничего из этого в современной Италии не запрещено. Такие места паломничества воспринимаются как неотъемлемая часть культурного и политического наследия страны. Тысячи и тысячи людей приезжают в Предапио каждый год, некоторые из столь далеких мест, как Япония и Австралия, а итальянцев привозят сюда со всей страны специальные автобусные туристические маршруты. Совсем недавно, 28 октября 2022 года, здесь торжественно отмечалось столетие исторического марша на Рим. И сегодня, столетия спустя, в Италии нелегко забыть годы фашизма. Муссолини посвятил много времени и сил насаждению фашистской идеологии во внешний облик и пейзаж страны. Новая эра национализма, шедшая рука об руку с возрождением величия Древнего Рима, запечатлена в жилых домах, спортивных сооружениях, офисных зданиях, во всем облике целых городов. Избавление страны от этой монументальной, устрашающего вида архитектуры из известняка, травертина и мрамора было после Второй мировой войны признано непрактичным, и союзническая контрольная комиссия рекомендовала снести лишь эстетически уродливые здания и разрушить бюсты и памятники диктатору. Большую часть усилий и энергии комиссия направляла на ограничение влияния коммунистической партии, и в пришедший к власти межпартийный блок христианских демократов входили многие бывшие фашисты. За минувшие годы фашистская архитектура стала считаться интересной и важной частью модернизма. В 2015 году модельный дом Фенди перевел свою глобальную штаб-квартиру в бывший дворец итальянской цивилизации, выстроенном в годы фашизма и подавляющем своей архитектурой квартале всемирной выставки между Римом и Остией. Квартал заполнен сверкающими белизной арками и рядами обнаженных мраморных скульптур в натуральную величину. 19 месяцев существования Муссолинивской республики Сало на озере Гарда между свержением диктатора и капитуляцией Италии перед союзниками в октябре 1943 года и полным освобождением страны в апреле 1945 года Муссолини с семьей жил в построенной в конце XIX века вилле Фельтринелли, здании розового цвета с зубчатыми стенами и башенками. Неподалеку на очаровательной вилле Фьордализо среди оливковых и лимонных рощ жила последняя любовница Дуччи Кларетта Петаччи. В этих виллах сохранились окна венецианского стекла, мозаичные полы и стены изжженной сиены, и теперь они превращены в пятизвездочные отели. Комната, бывшая в свое время спальней Муссолини и Кларетты, зарезервирована, как говорят, на многие годы вперед. Окружавший и поддерживавший Муссолини все годы его правления у власти культ жив в этих местах. Его слова и его образ находят отклик у людей, недовольных нестабильностью. За послевоенные годы в Италии сменяли друг друга 66 правительств, каждая из которых оставалась у власти в среднем 15 месяцев. А кроме самого Муссолини, никого другого итальянцы не вспоминают с таким теплом, как его старшую дочь Эдду. Ей было 12 лет, когда Муссолини пришел к власти. Потом Эда вышла замуж за его министра иностранных дел Галеаццо Чиано и в течение 30-х годов и потом в годы войны стала вместо матери, охотно уступившей ей эту роль, воплощением того, кем должна быть подлинно фашистская девушка и женщина. Роль эта, впрочем, оказалась обманчивой. Я отправилась на поиски Эды. Я нашла ее в кинохронике, в столь любимых итальянцами глянцевых иллюстрированных журналах, в библиотеках и архивах, в воспоминаниях и автобиографиях, включая ее собственную и многих других членов клана Муссолини. Однажды по ее стопам я приехала в таверну XVII века в деревушке Кантале на границе между Италией и Швейцарией. Называется таверна Мадонина, и по преданию однажды здесь менял лошадей Гарибальди, бежавший из ссылки после того, как его приговорили к смерти за участие в восстании в Пьемонте. На втором этаже в конце темного коридора на одной из дверей я увидела табличку, которой здесь совершенно не ожидала — «Квартира Эды Чиано». За дверью было несколько комнат, в которых Эда провела ночь 9 января 1944 года, скрываясь от преследующих ее нацистов. Большая спальня и прилегающая к ней гостиная за эти годы не изменились. Мебель ар-деко в египетском стиле, кровать со стойками из светлого красного дерева и выкрашенные в синий и темно-красный цвет стены. В глубине комнаты огромная железная ванна. Номер Эды пользуется огромным спросом и стоит вдвое дороже остальных в этой гостинице. Эда была не только любимым дитя Муссолини и самой яркой экзотической звездой фашизма. Она невероятно похожа на отца, тот же пронзительный гипнотический взгляд, такая же эксцентричная, умная и живая натура. Воля у нее, как и у отца, была железная. Знаменитой Эда стала в 19 и в течение 13 лет была на переднем плане режима, временами самым близким доверенным лицом отца, его единственным другом. В то же время она никогда не желала мириться с культом мужского шовинизма, укреплявшимся с каждым годом фашистской диктатуры. Власть увлекала ее, она играла с ней, как и со всем остальным в жизни, играла интуитивно и порывисто, зачастую не отдавая себе отчет в собственной силе. Все диктаторы оставляют после себя мифы. Муссолини от других отличает то, что еще до прихода к власти он заложил и все время укреплял свой собственный культ, и когда стал диктатором, культ этот охватил всю Италию. Его внешний вид, каждое сказанное, написанное им слово, каждая его мысль и каждый поступок становились известны всей стране. Эду определить не так просто. Окружавший ее отца миф распространился на всю семью Муссолини и особенно на самую умную и самую загадочную из его детей. Еще при жизни их слова и дела приукрашались, искажались, романтизировались и часто просто придумывались. Они сами внесли немалый вклад в иногда фантастическое изложение событий. Отделить факты от вымыслов, нагроможденных поколениями поклонников, родственников, журналистов и историков – задача невероятно сложная, тем более усложняемая мифами, крутящимися вокруг самой Эды. Очевидно, что не все приведенные в этой книге эпизоды или цитаты правдивы. Однако все ниже изложенное соответствует правде настолько близко, насколько мне удалось эту правду установить. Судьба Эды неразрывно связана с судьбой ее отца. Она подлинный представитель того, что фашизм сделал и не сделал с итальянцами. Иногда рок настигал ее так быстро, что жизнь ее, казалось, идет по пути, предсказанному греческими трагедиями. Муссолини и фашизм сделали Эду такой, какой она стала. Чтобы понять ее, нужно понять то, что итальянцы называют «il ventennio fascista». 20-летие фашистского режима, когда видение и воля Муссолини определяли все стороны итальянской жизни — спорт, образование, медицину, культуру, работу. И больше всего они определяли Эду, которая восхищалась отцом, любила его, но подчас и ненавидела.